Глава 27. На следующий день нам с Рубеном было чем отвлечься. Начиналась предсессионная пора, проверочные работы и экстренное закрытие всех долгов. У меня в целом все было в порядке. Кое-где подтянуть, кое-где пересдать, если преподы позволяли. Поэтому я нашла ту самую одногруппницу Руби, которая помогла мне и моему мужу во время конфликта с Цианой, чтобы еще раз ее поблагодарить. Ну и познакомиться заодно. В обеденный перерыв мы сбежали из академии в ближайшую кафешку, заказали там минералку и пиццу и проболтали почти час. Оказалось, что у нас достаточно много общего, чтобы почти сразу перешагнуть из круга знакомых в круг приятельниц. Перемыв кости всем ведьмакам-ровесникам и молодым преподавателям в академии, мы с ней дружно решили, что Рубен — самый харизматичный и одновременно самый геморройный вариант. Мою новую знакомую звали Алиса, поэтому я почти сразу сократила ее до Лиз, а она меня до Лиз. Так что получились почти тезки. В конце концов, мы договорились встретиться в выходные, если не случится ничего форс-мажорного, чтобы просто посидеть и поболтать у меня на террасе. Ну и придумать, может быть, что-нибудь в зависимости от настроения. Рубена я о побеге предупредила заранее, поэтому не удивилась, обнаружив поджидающим меня на скамейке у академии. «Ты как?» Растрепав его челку, я наклонилась и поцеловала, не стесняясь ни Алисы, ни проходящих мимо других студентов. «Мой муж. Хочу бью, хочу целую». «Тест на 80 вопросов и свободен», — улыбнулся он, обнимая меня за талию и усаживая к себе на колени. «У нас сегодня какой график? Как вчера или ты только моя?» «Только Калиба. Потому что вчера была его ночь, а стала совместная», — напомнила я, чмокнув Рубена в наморщившийся нос. Как ни странно, но повторить совместную, чтобы опять пододвинуть соперника, мой муж предлагать не стал. Похоже, тройнички заводят только меня, а двум собственникам больше нравится обладать мной целиком, пусть и по расписанию. Ну и ладно, по графику, так по графику. Так меня тоже устраивает. Закончив со всеми тестами, мы вызвали Калиба и погнали на трассу, развеяться. А потом отправились к моей матери и оккупировали ее подвал, в котором хранился родовой гримуар. Мама ожидаемо посмотрела на меня очень выразительно, разве что пальцем у виска не покрутила, но промолчала. За это я была ей очень благодарна, потому что проводить параллель между Рубеном и Остином не собиралась. Правда, сам Руби первым же делом, едва мы оказались в хранилище самых главных ценностей нашего рода, прежде чем позволить мне открыть гримуар, поклялся: «Если выдам кому-то хоть одно заклятие из тех, что хранится в этой книге без позволения своей ведьмы, пусть молния поразит меня, где бы я ни находился». «Псих, да?» Заткнуть ему рот я не успела, да и смысла не видела. Рубен был настроен очень решительно, так что все равно извернулся бы, чтобы защитить меня от своего возможного предательства. «Ты еще насчет измен поклянись». Ляпнула и тут же пожалела, потому что Руби, еще не убравший ладонь с гримуара, глядя мне в глаза, выдал: «Если я когда-то изменю своей ведьме, пусть молния поразит меня, где бы я ни находился». «Точно псих», — вздохнула я и едва успела поймать за руку Калиба, тоже потянувшегося к родовой книге. «Все, хватит. Ты уже клялся матери о неразглашении, я помню». «О неразглашении клялся», — уверенно улыбнулся мой первый ведьмак. «А в верности нет». И пока я держала его за одну руку, он положил на гримуар другую и повторил за Рубеном про измену и молнию. Козлы упертые. Оба. «Все? Теперь можем наконец-то заняться тем, зачем пришли?» Рыкнула вроде как недовольно, хотя внутри буквально таяло. Настолько было приятно на душе. Может, лет через 20 оба этих оболтуса пожалеют о своем порыве, кто знает. Хотя измена своей ведьме без ее согласия всегда осуждалась, и если пойманный с поличным изменщик потом умирал в аварии или от несварения желудка, никто не удивлялся. В некоторых странах за подобное до сих пор могли убить, даже не стараясь замаскировать смерть под болезнь или несчастный случай. Странно, что Остин до сих пор был жив и здоров, разве что без завещанного Лейлой домика. Отложив эту мысль на потом, я сосредоточилась на содержании гримуара. Многие заклинания проявлялись там только после достижения читающим определенного ранга, во избежание соблазна. Многие я раньше пролистывала не от большого ума, и сейчас собиралась наверстать упущенное. Правда, через час выяснилось, что книга подстраивалась не только под ранг, но и под внутренние запросы читателя. Потому что я, Рубен и Калеб иногда видели совершенно разный текст на одной и той же странице. Мне гримуар продолжал подсовывать заклятия для защиты и нападения. Калебу бытовое, артефакторное и немного целительного. Единственным из нас, кто, по мнению книги, оказался достоин стать наследником Вивьен, был Рубен. Именно ему она раскрыла рецепты масел, ароматических сборов, красящих веществ, магические заклинания, нужные ингредиенты, секретные составляющие. Все это мы с Калебом начинали видеть только после того, как Руби тыкал нас носом в нужное место. Зато мои защитные боевые заклятия парни не видели вообще. Очевидно, я пошла в отца целиком и полностью. Ну и плевать на самом-то деле. Пусть компанией занимаются Рубен и Калеб, мне не жалко. А я стану их защищать, раз уж так все сложилось. Займусь охраной наших финансов и коммерческих тайн. У меня вот-вот будет диплом экономиста-аналитика, как раз пригодится. Калеба 4 года учили делопроизводству и управлению проектами, этим он и станет заниматься. Только Рубен у нас юрист по экономическим преступлениям, но гримуар возжелал направить его руководить производством. Мама, правда, будет не в восторге, но у меня есть непрошибаемый аргумент. Так решила родовая книга. И вообще, какая разница кто? Главное, как? Мои парни станут впахивать с полной отдачей. В этом я абсолютно уверена. Мы так увлеклись, что напрочь забыли о времени. Хорошо, что нам о нем напомнили, вежливо постучав в дверь и позвав на ужин. Сегодня ради разнообразия нас ждала домашняя еда, приготовленная маминым любимым поваром. Вот вырасту и тоже куплю себе отдельный дом, заведу фамильяра и повара. И еще кота, обычного, чтобы урчал у меня на коленях. Или кот уже перебор.